Лев Шестов в гастрономическом отделе. В дальнейшем я отправлял стихи Бродскому по почте. Послал два стишка про Лафатера и Венецию. В телефонном разговоре тот сказал, что стихи слишком сентиментальны, потому что я никогда не бывал в Европе. Разубеждать его я не стал, стихи действительно были чувствительны, но с физиками я побывал во Франции, и в Германии, и в Италии был, с автомобильной прогулкой по стране. В 90-м слетал в США, останавливаясь у Кунхарта на Лонг-Айленде, он обретался в Ллойд-Харборе на заливе. Гордился, что соседствует с Билли Джоэлом, и, проезжая мимо, всегда восклицал «Хай, Билли!». Жена Эрика, Кристина, работала дефектологом с умственно отсталыми детьми. Меня понимала с полуслова с момента первой встречи. Это ее способность, славянское происхождение. В третьем поколении она была чешкой. Созерцательность, которая, как ни странно, была свойственна и мне, сблизили нас. Кристина радовалась моим успехам в английском, но просила не материться в ее присутствии. Она была красивой, высокой женщиной, брюнеткой с правильными чертами лица. Именно о ней Кунхарт отзывался как о настоящей леди. «В Калифорнии тёлки, в Нью-Йорке дамы», — говаривал он. «Мне ее изысканность и простота тоже были по душе». После Лонг-Айленда я отправился в вояж по американским дедушкам. Магн Кристиансен организовал мне несколько лекций в Техасском технологическом. Удивлялся, что вчерашний мальчишка, которому он привозил пистолеты с пистонами и 505-й Левайс, шарит в литературе. В Лабаке в те времена преподавала Татьяна Толстая по протекции нашего общего знакомого румынского происхождения Ролана Барте. Писательница уезжала в те дни на каникулы, и мы не пересеклись. Барт тащился от ее писаний. Я их никогда не читал, но фамилию автора слышал, конечно. Те же лекции я прочитал и в Беркли с подачи другого моего дедушки Артура Гюнтера. С Милошем, который служил там, тоже повстречаться не удалось. То ли он болел, то ли был в отъезде. Из Фриска мы съездили в Сан-Диего к Алану Колбу в Максвелл Лабс. Впервые я предстал перед моей вельможной американской роднёй в качестве литератора. Старики радовались зигзагам моей судьбы и были уверены, что я стану классиком. Вскоре Ксения уехала на трехмесячный испытательный срок в Южную Каролину. Позвонила из института Бродскому и договорилась о встрече. Дядя Джо получил в ту пору звание поэта-лауреата и трудился на благо правительства в библиотеке Конгресса. «Вы либо дурак, либо подлец», — сказал мне лауреат после часового разговора, когда узнал, что я оставил даму сидеть на лавочке у Джефферсон Билдинг. «Не надо максимализма», — сказал я. «Я сделал так, как считал нужным». «Тьфу ты», — фыркнул он и поднялся с места. «Пойдемте сейчас же». Комплекс правительственных зданий Вашингтона я более или менее знал. Приезжал сюда с Ксенией на экскурсию и на поклон к Уильяму Биллингтону, с которым приятельствовал мой отец. Я оставил Ксюшу на лавочке у Джефферсон Билдинг и направился к мэтру в назначенный час. Его офис я тоже нашел без труда. На доске объявлений висело несколько афишек, сообщающих о предстоящих выступлениях Татьяны Толстой и Аксенова. Русский мир казался маленьким и уютным. Бродский сидел за письменным столом в серой вязаной кофте и листал телефонную книгу. Я представился. Он поблагодарил меня за пунктуальность. «Вам лет 30, да?» — спросил с непривычным для меня тогда еще акцентом. 27, уточнил я. «Ну, это одно и то же», — сказал он. «Кому как?» «У вас хорошие стихи», — начал он с места в карьер. «Не знаю только, что я могу для вас сделать. Ведь вас публикуют. Что еще надо советскому поэту?» «Надо, чтобы публиковали в Москве», — сказал я. «А у меня выходили подборки только в Урале и Континенте у Максимова». «А, — протянул он, — вопрос репутации. Меня они, блядь, не публиковали 30 лет, а я ничего, как видите, не развалился. Я хотел познакомиться с вами. Как вам здесь, нормально? Я уже третий раз в Америке». Я с интересом разглядывал поэта, который для многих в ту пору был буквально божеством. Божество было одето в кофту с огромной дыркой на груди. Кофта, видимо, зацепилась за какой-то крючок и распустилась. Потасканные коричневые брюки, старые ботинки, несвежая рубашка, украшенная новеньким синим галстуком. Мне бы никогда не пришло в голову так нарядиться. Я пошлю вас к Володе Уфлинду. Поэт из Питера, знаете, он вам поможет». Я кивнул, хотя не разобрал ни фамилии, ни смысла помощи, которую Володя из Питера может мне оказать. Мы заговорили о русской философии. Эта тема в 90-х была на слуху. Тоннами выходили работы Бердяева, Соловьева, Франка, Розанова. «Русской философии не существует», — сообщил Бродский. «Что-то есть», — замялся я, — «что-то более важное. Я был недавно в Верхотурье». Бродский прищурился, вспоминая, что за лагерь я имею в виду. «Я говорил о монастыре». «Мне надо почитать Льва VI», — сказал я, — «первую его книжку, «Апофеоз беспочвенности». Я знаю, что это сборник афоризмов, но название больно нравится. Ищу эту брошюру в Нью-Йорке». «О, Шестов, любопытно, куда вас занесло. Вы в курсе, что он Шварцман?» Я пожал плечами. «У меня есть «На весах Иова» и «Соло Файт», но больше всего мне понравилась статья, где он сравнивает Толстого с Достоевским. Экзистенциализм. Европейцы его придумали, вот и нахваливают своих. А Шестов мне очень по шерсти. Я как-то по-другому вас представлял. Молодым повесой, что ли, нахалом». К Бродскому я вырядился в черный костюм, надел голубую рубашку с галстуком, начистил туфли, сверху надел кожаный плащ, который сослуживцы когда-то подарили отцу, чтобы он выглядел посолидней. «Соловьев, Бердяев», — развел руками Бродский. «Что так все носятся с ними? Особый путь? Ерунда какая-то. Красиво. А когда красиво, я не верю. Вот вы верите?» «Интересно», — сказал я, — «но скучно». «А вы скучное не читаете?» — с иронией спросил он. «А зачем? На свете полно книжек. Посоветуйте лучше, где купить Шестого». «Зайдите к Камкину», — посоветовал Иосиф. «У них там проблемы, но они еще не закрылись. А еще лучше в Русику. Хороший магазин на Бродвее». Вопрос об увлекательности чтения незаметным образом перетек на Льва Гумилева. «Этногенезом которого я тогда увлекался. Вы рехнулись, что ли?» — удивился Бродский. «Как можно доверять человеку, который сидел всю свою сознательную жизнь? Он, как и его отец, начинает пасти народы, а это для поэзии вреднее вредного». «Так он же не поэт», — сказал я, — «он же умный». «А вы знаете, как этот умник отзывался о своей матери?» — вскипел Бродский. «И этому человеку вы склонны доверять?» Я рассказал, что часто бываю в Комарова у Векслера и навещал недавно могилу Ахматовой. «Векслер? Это который изобрел синхрофазотрон?» Бродский был в курсе. «У вас там веселая компания. Векслер, Сагдеев, Эйзенхауэр. С Сахаровым знакомы не были?» «Не имел чести, был на панихиде в Академии наук. Пожимал руку Горбачеву. Он меня за кого-то не того принял». «Может, как раз за того?» — рассмеялся Бродский. «Впрочем, о политике с вами разговаривать нет смысла. Пойдемте лучше пожрем куда-нибудь. Я угощаю». Тут и выяснилась история с Ксенией. Бродский отчитал меня в лифте последними словами, назвав самодуром и тираном. Я покаянно опустил очи долу. Обедали мы в пабе неподалеку, заказали себе по гамбургеру с кровью. Я взял пиво. Ксения Иосифовна ограничилась салатом. Я перечислял имена писателей, живущих на Западе. Саша Соколов, Лимонов, Милославский, Аксенов, Толстая. Никто из них доброго слова Бродского не удостоился. Он аппетитно жевал, невинно делал глазки Ксении. Я ел медленно и рассматривал Набелиата. «Стихи-то вы пишете хорошие», — сказал он. «Надо подумать, чем зарабатывать на жизнь. Мало от стишков толку. Жить интересней, а пользы мало». Я вспомнил, что привез из России верстку своего первого сборника «Календарь вспоминальщика». Достал пачку бумаг из сумки. Бродский стал листать набранный текст. «О, это помню. Это тоже странная у вас манера. Можете замшелого старика растрогать. Это не высший пилотаж, конечно, но за душу берет». Я показал ему стихотворение, в котором, как мне казалось, было его влияние. «А мне-то что?» — осклабился он. «Мне только хорошо». «А я их шапками закидаю», — сказал я, имея в виду свою писучесть. «А вот творческая активность, сударь, может внезапно пройти». «Раз, два» — и замолк. Вон, Пастернак молчал сколько. «Так это у особо нервных натур, Иосиф Александрович. Вы правильно заметили, что я хам, бурбон, монстр». Ксения с ужасом посмотрела на меня. Рядом сидел бесформенный американский мутант неимоверного веса и пожирал французскую картошку. «Какой колоритный тип», — сказал я. толстый, добродушный, наверное». «Въебет, мало не покажется», — сказал Иосиф, не обращая внимания на даму. «У вас идеалистические представления о жизни. Вам пора становиться взрослым». Все это время я таскал с собой кофр с видеокамерой, но так и не решился ее достать. Бродский, я думаю, вообще не знал, что это такое. Апофеоз беспочвенности я нашел в гастрономе на улице Ленина в Екатеринбурге, отстояв очередь за пивом. Кооператоры устроили в магазине книжный лоток, где книжка философа лежала на видном месте. Я купил 5 экземпляров, позвонил Гимбицкой. Мы разместились с ней на скамейке в историческом сквере. Я сорвал крышку с бутылки крышкой другой бутылки. Этим умением я славился повсеместно. Открыл вожделенную брошюру. «Поскребешь русского, найдешь татарина». Первое, что мне попалось на глаза – Ксения победоносно захихикала. Русофобия была тогда в тренде.